Глава 30. Похищение. «Мэй, мадемуазель Уинтербери, Мэй, где вы?» Однако девушка не показывалась и не отзывалась. Уолтер вспомнил, что на церкви святого Северина имеются какие-то необыкновенно замечательные горгульи, о которых говорил священник, и предположил, что Мэй могла прогуляться вокруг здания, чтобы взглянуть на них. Мушкетюры, а также ее преосвященство, три раза обежали вокруг церкви и вернулись ко входу, констатировав, что горгульи на месте, а Мэй нигде нет. «Должна сказать, — заметила Амалия, — что мне все это крайне не нравится». Тут она заметила бедно одетого, веснушчатого мальчишку лет 10, который стоял неподалеку и с любопытством смотрел на нее. «Послушай, — спросила она у мальчика, — ты не видел тут девушку в бежевом платье? Она вышла из церкви минут 10 тому назад». «Нет, не видел, — ответил мальчик. — А вы Амалия, да?» «Откуда ты знаешь?» — удивился Кристиан. «Меня господин просил передать вам записку», — объявил оборванец и действительно достал из кармана штанишек обрывок бумаги с нацарапанными на нем каракулями. Сказал срочно. «Вот». С этими словами он сунул листок в руки Амалии и кинулся бежать во весь дух. «Я убью Папиона», — коротко сказал баронесса, прочитав то, что было написано на листке. «Покину Францию, покину Францию», — передразнила она. «Граф де Ламбер еще никогда не видел ее в такой ярости. Уолтер, срочно в машину. Кристиан, гоните на набережную Орфевр». «А как же», — начал священник, — «мадам Бланшар, поверьте мне, она как-нибудь обойдется без нас, как и мы без нее», — добавила она как бы про себя. Через полчаса Амалия в кабинете Папиона коротко пересказал то, что им было известно. Если верить записке, Оберштейн похитил Мэй и угрожал ее убить, если ему не отдадут чертежи. Место встречи — через 2 часа в Венсенском лесу, между Золотыми воротами и озером. Выслушав Амалию, Папион вздохнул. «Госпожа баронесса», — сказал он, — «вы должны понимать, что теперь, когда мы заполучили чертежи, мы уже не выпустим их из рук. Между нами министр внутренних дел уже звонил мне». Он выразительно покосился на телефонный аппарат, стоявший на его столе. «И он до смерти рад, что мы так дешево отделались». «Мне не нужны чертежи», — отрезала Амалия. «Дайте мне бумаги, которые внешне напоминали бы их. Все равно Берштейн не разбирается в летательных аппаратах, и я сомневаюсь, что у него будет время проверять, настоящие они или нет». Папион посмотрел на ее лицо, вызвал помощника, шепотом отдал ему какое-то указание и повернулся к карте Франции, которая висела на стене. «Хм, Венсен — это восток. Допустим, Оберштейн хочет добраться до германской границы, но туда в любом случае путь не близкий». Он нахмурился. «Он не отдаст вам заложницу, госпожа баронесса. Она нужна ему, чтобы добраться до границы. Он решил сыграть по-крупному, и это не тот игрок, который будет колебаться, если речь зайдет о чужой жизни». «Все это мне прекрасно известно», — сказала Амалия. «Но Мэй во что бы то ни стало необходимо выручить». «Полагаю, — сказал Папион, — я смогу послать в Венсен наших людей, чтобы они оказали вам помощь на месте. Сам я, разумеется, тоже поеду». «В записке сказано, чтобы я не привлекала полицию», — напомнила Амалия. «Иначе Оберштейн ни за что не ручается и так далее». «Но вы уже обратились ко мне», — серьезно сказал Папион. «Я виноват, что ввел вас в заблуждение». «Конечно, Оберштейн обвел моего человека вокруг пальца, сделав вид, что уезжает. Я не отрицаю своей вины». «Боюсь», — твердо ответила Амалия, — «что в этом деле я не могу ни на кого положиться, кроме...» Она задумалась, а потом уверенно проговорила. «Джокера». «Конечно, мне нужен Джокер». «Простите», — изумился Папион. «Вы же сами сказали, что Оберштейн решил сыграть по-крупному. Надо, чтобы он провалил эту партию». И она изложила Папиону свой план. «Да, — промолвил комиссар задумчиво. «Это может сработать». «Тогда пожелайте нам попутного ветра», — улыбнулась Амалия, поднимаясь с места. «Кстати, я же вам не сказала, кто и почему позаботился выбросить вашего коллегу Монере из вагона». «Я уже это знаю, представьте себе», — вздохнул Папийон. «Беда в том, что у меня нет никаких доказательств». «Доказательства пустяк», — отмахнулась Амалия. «Достаточно послать одно письмо, и они сами упадут вам в руки». «Что еще за письмо?» — с любопытством спросил комиссар. «От имени третьей дамы, которая не участвовала в деле, но согласилась сыграть свою роль. Только сначала надо на всякий случай проверить, не опередили ли нас». «Вы еще не догадались, комиссар?» Амалия поглядела на часы. «Так уж и быть. Пока у меня есть 5 минут, я вам все объясню». Так она и поступила. «Вам надо работать у нас, честное слово», — объявил Папийон, выслушав ее. «Значит, вы полагаете...» «Конечно, можно обойтись и без письма», — кивнула Амалия. «Но тогда придется перебирать всех знакомых семьи, которые подходят под описание. Это может занять время. Все зависит только от вас, комиссар». «Да, так когда я смогу зайти за чертежами?» «Через 30 минут, я полагаю», — отозвался Папийон. Однако фальшивые чертежи появились уже через 15 минут, и Амалия, поблагодарив комиссара, удалилась. Сегодня ей надо было успеть сделать еще много дел, и к тому же она собиралась отдать кое-какие распоряжения. За 15 минут до назначенного в записке времени Амалия была уже на месте возле сожженного молнией дерева, которое указывалось в качестве ориентира. Следует особо отметить, что до Венсена Амалия добралась на автомобиле, взяв с собой в качестве сопровождающего только молодого священника. Что же до графа де Ламбера, то, возможно, у него нашлись куда более важные дела. Однако Оберштейн не появился. Уолтер блуждал по поляне, как неприкаянное привидение, каждую секунду вынимая часы и сверяясь с ними. Что же до Амалии, то она отметила про себя, что сегодня солнце светит особенно ярко, улыбнулась тайным удовлетворением и открыла кисейный зонтик. Если бы стояла плохая погода, ее Джокер мог и не сработать. «Уолтер, прекратите протаптывать новую тропинку», — капризно проговорила она. «У вас такой вид, как будто вы решили выиграть дерби, причем в качестве лошади». «Никуда мсье Оберштейн не денется. Мы нужны ему не меньше, чем он нам». «Должен сказать вам, сударыня», — проговорил Уолтер, на которого попытки Амалии пошутить произвели самое тягостное впечатление, «что иногда мне случается сожалеть». Он запнулся и не закончил фразу. «Ничего», — сказала Амалия, — «вот вернетесь в Ниццу и произнесете в церкви проповедь, что все, что не делается, непременно к лучшему, и леди Брэкенуолл прослезится и простит вам невнимание к ее дочкам». «Боюсь», — вздохнул Уолтер, — «что Ницца теперь для меня закрыта». «Глупости, глупости. Не хотите же вы сказать, что откажетесь от места после того, как я с таким трудом достала его для вас?» «Вы?» — пролепетал Уолтер. «Достали мне место?» «Ну да, обойдя леди Брэкенуолл», — пожала плечами Амалия. «Не хочу сказать ничего такого, но эта дама только в Ницце может делать вид, что от нее многое зависит». «Да, не забудьте пригласить меня на свадьбу, мистер Фрейзер, а то я обижусь». «Миледи, я... мы... всегда... конечно...» Уолтер прижал обе руки к груди, его лицо сияло. Теперь, когда все устроилось столь волшебным образом, он даже как-то запамятовал обо всех неприятностях, которые произошли с Мэй. «Надо же, как трогательно!» — произнес возле них чей-то надменный скрипучий голос. «Интересно, а я получу приглашение?» Из-за обгорелого ствола выступил господин Оберштейн собственной персоной. Шрамы от шпильки Мэй еще не до конца зажили на его лице. Он стоял, заложив руки в карманы, и насмешливо покачивался на носках. «Где Мэй?» — спросила Амалия. «В надежном месте», — отозвался агент. «Где чертежи?» «В надежном месте», — повторила Амалия его слова. Глаза агента сузились. «Сударыня», — проговорил он, — «не надо меня злить. Если я не вернусь с чертежами через 2 минуты, мой товарищ будет вынужден прикончить вашу сообщницу». «Это нечестно», — возмутился Уолтер. «Мы даже не знаем, что с Мэй, и жива ли она». «Очевидно, вы еще недостаточно хорошо знаете баронессу Корф», — язвительно заметил агент. «Иначе она давно уже объяснила бы вам, что в жизни честность — только помеха. Так вы отдадите мне чертежи или нет?» «Держите», — буркнула Амалия, протягивая ему сверток. «Примерно так я и предполагал», — задумчиво протянул агент, забирая сверток. «Вы подсунули этому ослу Папиону не настоящие чертежи, а настоящие незаметно забрали. Если я узнаю, что вы попытались меня провести...» Его голос изменился, зазвучали угрожающие нотки. «Вы об этом пожалеете». Быстрым движением он спрятал чертежи в карман, вытащил револьвер и свободной рукой схватил за воротник Уолтера, который находился ближе к нему. «Это еще что?» — сердито спросила Амалия. «На всякий случай», — пояснил мерзавец, холодно улыбаясь. «Пусть мсье проводит меня до кареты. Всего доброго, госпожа баронесса. Надеюсь, я еще буду присутствовать на ваших похоронах. Смотрите, не простудитесь», — с недоброй усмешкой отозвалась Амалия. «Не то. Увидитесь со мной куда быстрее, чем вам хотелось бы». «Обещаю одеться очень тепло», — парировал Оберштейн, скалясь, и в следующее мгновение выстрелил. Пуля пролетела над головой Амалии. Молодая женщина успела пригнуться и спрятаться за машиной. Но Оберштейн не остановился на этом и 2 или 3 раза выстрелил по шинам. «Это чтобы вы не смогли ехать за мной, госпожа баронесса», — прокричал он, отступая, волоча за собой Уолтера. Оберштейн дотащил священника до места, где стояла карета агента. Быстро, бросив взгляд в окно, Уолтер увидел на сиденье Мэй, которая спала, привалившись к стенке. «Пошел прочь, и не вздумай путаться у меня под ногами, не то пристрелю». Оберштейн отшвырнул его и вскочил на козлы. Щелкнул кнут, и лошади помчались по дороге. «Мэй! Мэй!» — отчаянно закричал Уолтер. «Мэй!» Он кинулся бежать, но лошади скакали слишком быстро. Схватившись за голову, Уолтер бросился обратно. Амалия уже заводила мотор. Стоит особо отметить, что для человека, которого только что пытались убить, она выглядела поразительно спокойно. «Садитесь, Уолтер. Одна шина испорчена, но мотор цел, а это значит, что все еще впереди». «Мы их не догоним», — отчаянно вскрикнул священник. «У него слишком резвые лошади». Амалия лихо развернула автомобиль и выехала на дорогу. Из-за простреленной шины машину немилосердно трясло, она подскакивала на каждом ухабе, но Уолтер ничего не замечал. «Только бы мы сумели его догнать. Боже, какая медленная эта колымага! Госпожа баронесса, она не может ехать быстрее». «Вы, Уолтер, совсем отстали от времени», — вздохнула Амалия. «Если я говорю, что Оберштейн от нас не уйдет, значит, никуда ему не деться». «Но», — начал священник, — он хотел сказать, что расстояние между ними и агентом вовсе не сокращалось, а даже наоборот. Но тут Амалия сбросила скорость, подняла голову и улыбнулась. Из-за деревьев показался большой воздушный шар. Он был пестрый, как оперение райской птицы, и до того красивый, что щемило сердце. Сверкая на солнце всеми цветами надежды, он покачивался в воздухе, и Амалия, не удержавшись, помахала ему рукой. «Что это значит?» — пролепетал в конец растерявшийся Уолтер. Он видел, что шар висит над дорогой, по которой летела карета Оберштейна. Внезапно в корзине под шаром произошло какое-то движение, и аэростат начал плавно снижаться. «Что там происходит?» — беспокойно спросил Уолтер. Пристав на месте, и он вертел головой. Но автомобиль теперь ехал по сплошному лесу, и ни кареты, ни шара не видно. Что творится? «Это полицейские, да?» «Нет», — — серьезно ответила Амалия. «Это мой Джокер». И она надавила на клаксон, чтобы спугнуть косулю, которая опрометью метнулась через дорогу. Уолтер обернулся на косулю, которая, вытянув шею, смотрела вслед невиданному самодвижущемуся монстру на колесах и решил покориться судьбе. Деревья меж тем стали редеть, и Амалия прибавила скорость. «Вот!» — взволнованно закричал Уолтер. «Это он! Его карета!» Амалия затормозила и подъехала ближе. Бешеная гонка закончилась. Кристиан держал под усы лошадей, фыркавших и скребущих копытами землю. В полусотне метров висел над травой воздушный шар, и какая-то дама с помощью двух мужчин пыталась выбраться из корзины, сопровождая каждое свое движение причитаниями. Уолтер вытаращил глаза. «Мадам Клариса?» — пролепетал он. Однако тотчас же вспомнил о девушке в карете и бросился к ней. «Мэй! Мэй, ты меня слышишь?» Она дремала, но когда Уолтер вытащил ее из кареты, приоткрыла глаза. «Ах, Уолтер, это ты! А что случилось?» Она приподняла голову. «Что это за место?» «Мэй, разве ты не помнишь, что с тобой произошло?» — с тревогой спросил Уолтер. «Оберштейн похитил тебя. Он хотел увести тебя с собой как заложницу». «Я ничего не помню», — призналась Мэй, хлопая ресницами. «Кажется, я вышла из церкви». «Ну да. Еще эта тряпка на лице. Шарф или что-то вроде нее с таким неприятным запахом». «Судя по всему, Оберштейн усыпил ее хлороформом», — вмешалась Амалия. «Увез с собой и морочил нам голову, что он тут не один, что у него есть сообщники». Она повернулась к Кристиану. «А где он, кстати?» Граф замялся. «Лежит у дороги недалеко отсюда», — наконец признался он. «Ему попало по голове мешком с песком, который мы держим в качестве балласта». «Вы бросили на него сверху мешок с песком?» — изумилась Амалия. «Браво, граф! Вы оказались очень находчивы». «Это не я», — улыбнулся Кристиан. «Это ее бабушка». Меж тем Клариса, ухая, держась за бок, выбралась, наконец, из корзины и подошла к внучке. «Так», — объявила она, сверкая глазами, — «во-первых, я не молодая женщина». Она отлично знала, что неплохой еще не значит хороший, а не молодой не обязательно старый. Хотя Кларисе было уже 65, ничто в мире не могло заставить ее признать себя старухой. «Мне надо беречь здоровье, а из-за тебя пришлось летать на воздушном шаре. Еще эти прохвосты не хотели меня пускать, хотя я с таким трудом их отыскала». Она свирепо покосилась на Жака Понталье и второго воздухоплавателя, которым оказался невысокий молодой человек южной внешности с пышными усиками. Последний, однако, истолковав взгляд старой дамы в свою пользу, поклонился, прижав руку к груди, и широко улыбнулся. «Нечего улыбаться», — возмутилась Клариса. «Я чуть не умерла там наверху от страха». «Во-вторых...» «Да, что во-вторых?» Она отдышалась. «Я желаю, чтобы мне все наконец объяснили. То ты сбегаешь от своей бабушки, то ходишь в бриллиантах, то тебя берут в заложницы. И в-третьих, Флора, это твоя кукла?» «Да», — пролепетала Мэй и густо покраснела. Клариса развела руками. «И ты еще собралась замуж? Боже мой, как же ты будешь жить? Ведь замужество — это...» Судя по всему, Клариса собиралась высказать свои взгляды на брак, которые никак нельзя было назвать толерантными. Но ее перебила Мэй. «Это очень хорошо», — сказала она серьезно, «потому что рядом со мной будет Уолтер». И она влюбленно поглядела на него, а он покраснел и поцеловал ее маленькие пальчики. «Священник», — простонала старая дама. «Моя внучка выходит за священника. Послушай, может быть, ты еще передумаешь, а? Есть же, в конце концов, и другие варианты. Граф де Ламбер, к примеру». Кристиан закашлялся и отпустил узду. Впрочем, уже не было никакой нужды держать коней, которые вели себя совершенно спокойно. «Я, пожалуй, пойду посмотрю, как там мсье Оберштейн», — объявил он. «Вдруг он решил прийти в себя и учинит нам еще какую-нибудь пакость. и он быстро удалился. «Нет, не думаю, что он пришел в себя», — заметил молодой воздухоплаватель. По-французски он говорил с заметным акцентом. «Уверен, ему здорово досталось». «Я должна поблагодарить вас», — сказала Амалия. «Вы Жак Понталье, да?» «Нет», — живо ответил ее собеседник. «Я Сантос Дюмон». «Альберто Сантос Дюмон? Для вас просто Альберто. Жак — это он». Он указал на второго воздухоплавателя, который стоял неподалеку. «Вы замечательные люди», — серьезно сказала Амалия. «У меня ничего бы не получилось, если бы вы отказались помочь нам. Так что спасибо». «Ну что вы», — заворчал Жак. «Все равно этот шар надо было испытать рано или поздно». «Правда, Альберто?» «Сущая правда», — подтвердил тот, улыбаясь, как ребенок. «Между тем вокруг наших друзей стали собираться люди. Первым, как ни странно, появился Бланшар. Он прискакал на лошади, которая уже была вся в пене, и буквально кубарем скатился с седла. «Клэр, Клэр, все в порядке? Милая, все хорошо? Я так боялся, что с тобой что-нибудь случится». «И чего ты боялся?» — проворчал Клариса, обмахиваясь веером. «Завещание все равно в твою пользу. Стал бы богатым вдовцом, да жил бы в свое удовольствие». «Клэр», — жалобно ответил Бланшар, держа ее за руки, — «что ты такое говоришь? Как я буду жить без тебя? У меня же никого больше нет». Старая дама, верная себе, хотела отпустить какую-нибудь колкость, но перехватила взгляд Амалии, полный понимания, и прикусила язык. «Перестань, Юбер», — смущенно проговорила Клариса. «Видишь, я даже летала на шаре, хотя до смерти боюсь высоты». «Жизнь прекрасна», — она улыбнулась. «Знаешь, а ведь, между прочим, это я стукнула мешком того негодяя, который увез мою внучку». «Я никогда в этом не сомневался», — пылко заверил ее Бланшар, хотя впервые слышал об этом. Меж тем люди вокруг все пребывали и пребывали, появились любопытные, привлеченные полетом воздушного шара, потом подоспела полиция. Папион осмотрел Оберштейна, который лежал и только слабо стонал, выслушал историю о мешке с песком, который храбрая Клариса Бланшар швырнула на него сверху, и уважительно покачал головой. «Дамы и господа», — объявил комиссар после того, как Оберштейна увезли, «сейчас мы вернемся в Париж, и участники этого дела дадут показания для протокола». «Со своей стороны?» — Жак Понталье скривился. «Послушайте, месье», — заговорил он с плохо скрытым раздражением, «мы не можем оставлять здесь воздушный шар. Мы с Альберто должны вернуть его на место». «Так что давайте выберем для ваших протоколов какое-нибудь другое время». «Я думаю», — вмешалась Амалия, — «да завтра это действительно может подождать. Тем более, что у господина комиссара есть в Париже одно неоконченное дело». И она обменялась с Папионом многозначительным взглядом. «Тогда, я полагаю», — сказал комиссар, — «мы действительно можем отложить официальную часть до завтра. В конце концов...» «Не думаю, что за несколько часов Оберштейн куда-нибудь денется». На том и порешили. Что же касается неотложного дела, о котором упоминала Амалия, то доподлинно известно, что вечером этого дня графу де Мирамуну доставили короткое письмо в запечатанном конверте. Обратный адрес отсутствовал, но посыльный сказал, что отправившая его особа просила передать, что она хорошо знает графа. Прочитав послание, граф слегка переменился в лице и поднялся к жене. Прислуга слышала, как супруги шептались полголоса, затем оба оделись и ушли, заявив, что отправляются в театр. Впрочем, хотя они действительно приобрели билеты, смотреть спектакль в отдельную ложу пошла одна только графиня. Что же до графа, то он поехал на улицу Лепик, осмотрелся и, убедившись, что никто его вроде бы не заметил, поднялся на третий этаж и постучал в дверь. «Кто там?» — настороженно спросил за двери женский голос. «Это я, Элали», — ответил граф. «Откройте, нам надо поговорить». Загремели засовы. На пороге оказалась молодая темноволосая женщина. Не слишком красивая, не слишком уродливая. В общем, обыкновенная, каких в Париже можно найти сотни тысяч, если не больше. «Вы вовремя пришли», — — заметила женщина, посторонившись, чтобы пропустить графа. «Завтра я переезжаю на бульвар Османа в новую квартиру». Граф оскалился. «А вы неплохо обогатились», — заметил он. Голос его дрожал от сдерживаемой злости. «Только зря вы решили, что это будет длиться вечно». «Что?» — удивленно спросила женщина. Однако граф де Мирамон, похоже, не был расположен входить в объяснение. Вместо этого он прыгнул на свою собеседницу, повалил ее на пол и стал душить. Женщина захрипела, стала отбиваться, она отчаянно вырывалась и ногтями едва не угодила ему в глаза. Но граф увернулся и, закусив губы, стиснул пальцы еще сильнее, а потом услышал негромкий кашель и в изумлении поднял глаза. На пороге стоял комиссар Папийон. «Здравствуйте, господин граф», — спокойно промолвил он. «И вы также, мадемуазель Менар. Так что у нас тут происходит?»